В любом случае, перед отправкой я запрашиваю доступ к арсеналам, которые теперь обозначены на моей карте. Плюс, нам требуется медицинский отсек, необходимо залечить легкие раны, полученные во время боя. Задерживаться для полноценного отдыха я не хочу, но вот подлатать себя и пополнить боекомплект необходимо. Как быстро выясняется, арсеналы наполнены не только оружием и боеприпасами, там обнаруживаются экзоскелеты. Что забавно, есть такие же модели, как у нас. В итоге одеваем Айну, превращая ее в третьего штурмовика. Интерфейс девушки по-прежнему девственно чист, видимо, нанопыльца стерла жидкостный чип навсегда. Тем не менее, экзомана управлять в состоянии. Пытаюсь узнать у И, откуда вообще взялось растение, способное уничтожать наноботов в человеческой крови, но тот упорно твердит, что не в курсе данной технологии. И вообще, вся номенклатура фауны и флоры, что присутствует в секторе, результат спущенных сверху данных. Около получаса пытаюсь зайти с разных сторон, но внятного ответа так и не получаю. Параллельно с беседой, И вовсю переформатирует сектор. По новой нарезает территорию арены и сдвигает границы той, в которой мы сейчас находимся. Теперь сама арена будет в стороне, а рядом с базой раскинется зона безопасности с полным запретом на доступ. Как я понимаю, где-то здесь находятся и физические компоненты, и за целостность которых он всерьез переживает. Либо тот просто пытается создать у меня такое впечатление. Сложно сказать, оба наших проводника остались в лагере. Есть соблазн просто забить на них, но потом решаю, что это будет не слишком хорошо. Как ни крути, оба получили мое обещание. Значит, придется как-то его сдержать, хотя бы попытаться. В итоге, оба оказываются среди первой волны торговцев, которым и выдает специальную лицензию, позволяющую официально заниматься перепродажей товаров. Плюс он отправляет им небольшое сообщение от моего имени, чтобы были в курсе, что это необычное везение. Задаю вопросы и по поводу Анта, но тут и ничем помочь не может. За ходом боя он не наблюдал, даже после того, как получил полный доступ, дроны поднялись в воздух далеко не сразу. Поэтому не видел, как именно сгорело тело. Никаких сигналов тоже не перехватывал. Надеюсь, что он сможет хотя бы идентифицировать винтовку, но и тут ждет облом. Ровным счетом никакой информации. Единственное, что делает напарник, выдвигает те же самые версии, что уже есть в моей голове. По поводу того, что парень может оказаться клоном, братом-близнецом или наоборот оригиналом. По поводу последнего варианта задаю детализирующие вопросы, и электронный разум с готовностью объясняет, что имел в виду удаленный контроль андроида, биологического робота, созданного в биореакторе и прошитого особой версией жидкостного чипа. Убитый сегодня Анта мог в теории контролировать свою копию, сброшенную на нулевой ярус. Слова наталкивают на мысль, что нужные для контроля компоненты могут быть в чипе каждого из нас, и при желании, создатели комплекса могут заставить любого повиноваться своей воле. Правда, самые напрямые вопросы ничего не отвечает, но этому есть немало объяснений, начиная с того, что на самом деле мы никакой не авторизованный персонал и не располагаем доступом к данным, и заканчивая тем, что память самого и серьезно проредили еще в далеком прошлом. Пополняем свои боекомплекты и захватываем с собой запасные энергобатареи. По очереди посещаем медицинский отсек, обновляем экипировку, которая предназначена для действия без экзов. Сложно сказать, что нас ждет, вполне может оказаться так, что боевую броню придется снять. Принимаем необходимые меры в плане распределения ягод, плюс отдельно инструктирую Айну, которая после непродолжительной беседы решила отправиться с нами. Девушке тоже интересно, кто стоит за происходящим в секторе, и она явно желает перехватить пару глоток, как только обнаружит и подтвердит цели. Тем более на восьмом ярусе ей делать нечего, и заинтересованности в помощниках не выказывает, а приткнуться где-то без его помощи будет проблематично. Поэтому мы получаем плюс одного бойца, в теории, невидимого для взгляда любого, кто имеет отношение к системе. Сейчас у каждого есть пара ягод с арборы, которые упакованы в небольшие пластиковые кубы. Хитро продуманные штуковины, которые при необходимости можно открыть одним движением пальца. Плюс я делаю пару личных заготовок, на тот случай, если дотянуться до нужного куба попросту не выйдет. Как итог, через пару часов мы полностью готовы выдвигаться. Все бойцы вылечены, пополнили боезапасы и влили в себя по паре порций кофе. Кроме урана, само собой, робот от необходимости восстанавливать силы, избавлен с самого рождения. Недолгий путь до очередной станции, на которой загружаемся в вагон, и вот транспорт уже мчится по прямой, постепенно набирая скорость. Какие-то 10 минут и мы начинаем подниматься вверх. Странно, но этот отрезок занимает куда больше времени, несколько раз останавливаемся, как будто чего-то ожидая. В конце концов вагон снова начинает двигаться в горизонтальной плоскости, и скоро мы уже выгружаемся на перроне, напоминающем тот, на котором группа загружалась в транспорт, не сильно похожий на 9-й ярус. Даже уведомления не было. «Шеф, может, нас кинули?» Машинально стискиваю зубы. Сам об этом только что думал. Почему не было сообщения? Может, мы на самом деле не выбрались наверх, а все это тонкой разводкой, или причина в чем-то еще? Сначала осмотримся. Харуна, за мной. Остальным прикрывать тыл. Санра, полная готовность. Подхожу к металлическим створкам, за которыми явно находится выход, и те сразу расходятся в стороны. Еще один шаг вперед, и в воздухе появляется сообщение. Предупреждение. Вы собираетесь покинуть изолированный технический периметр. За его пределами экзоскелеты и любая техника окажется неработоспособной. Просьба, еще раз обдумайте свои действия. Глава 21. Хмыкнув, разворачиваю карту, о которой до этого забыл. Видимо, сказалось нервное напряжение. И сразу чувствую, как брови удивленно ползут вверх. Обычно карта содержит практически все данные о секторе, границы его отдельных сегментов, обозначения построек, водные потоки и прочее. Но сейчас я вижу только отдельные куски пространства, вроде того, где сейчас находимся мы. Грубо говоря, технические помещения со вспомогательной инфраструктурой. Основной момент, который заставляет удивиться, между ними ничего нет. Такое впечатление, как будто они просто парят в вакууме. Может, там космос, шеф? В голову Хачира, похоже, пришла та же самая идея, что в мой. Вероятность этого, безусловно, невелика, но и отбрасывать такой вариант не стоит. Учитывая размеры комплекса и его технологические особенности, я бы не удивился, выяснив, что 9-й ярус парит в невесомости. Правда, это не слишком стыкуется с рекреацией и отдыхом. Но с другой стороны, как знать, может, где-то вдалеке кружат станции, чьи жители 24 часа в сутки проводят за активным отдыхом. Сомневаюсь, но на всякий случай, выходить будем по одному. Озвучив команду, вскрываю собственный экзоскелет, выпрыгивая наружу. Разблокировав транспортные отсеки, принимаюсь извлекать оружие, а воздух заполняется голосом Хара. «Это опасно, брод надо, первым пойду я». Глянув на него, отрицательно качаю головой. «Я привел сюда всех присутствующих. И какое бы снаружи ни творилось лютое дерьмо, первым на него взгляну, тоже я. А ты примешь командование группой и будешь ждать здесь». Могу поспорить, самурай планирует возразить, поэтому сразу добавляю еще одну фразу. «Это приказ, и он не обсуждается, Хар». Вот теперь тот благополучно затыкается. Правда, вместо него, говорить начинает Уна. «Тебе понадобится поддержка. Да твою же дивизию. Какого хера им так не терпится отправиться наружу вместе со мной, чтобы сдохнуть? Я пойду один. Связь через коммуникатор или обычную рацию. Если получится, то постараюсь вернуться, чтобы рассказать обо всем лично». Девушка пытается настаивать, а я с трудом отбиваюсь. Почему-то каждый второй член команды считает, что обязательно должен подвергнуть себя опасности, высунувшись наружу. Даже Сзон робко намекает, что навыки инженера могут пригодиться. Отбившись от всех, подхожу к открытым створкам, сжимая в руках автомат с прицепленным к нему подствольным гранатометом. В набедренной кобуре револьвер, на поясе нож, плюс добрый десяток ручных гранат. Если за пределами этой изолированной зоны меня поджидает опасность, то огневой мощи должно хватить с лихвой. Как только оказываюсь внутри перехода, двери за спиной закрываются, а те, что передо мной, наоборот, начинают расходиться. Ожидаю чего угодно, но вместо разнообразных ужасов, перед глазами самый обычный лес. Зеленая листва, свежий воздух, солнце. Ничего напоминающего о том, что мы внутри комплекса с его безумными правилами. Выйдя наружу, понимаю, что на самом деле, лес не совсем обычный. Я не знаю ни одного вида деревьев, которые тут растут. Тем не менее, выглядит он вполне миролюбиво. Коммуникатор предсказуемо не работает. А вот обычная рация внезапно оказывается эффективной. Правда, дико хрипит, остальных членов команды почти не слышно, но зато работает. Плюс у меня получается вернуться назад. Несколько секунд и группа выдвигается наружу. Странно видеть всех без экзоскелетов. За время, что мы провели на территории восьмого яруса, глаза уже привыкли, что бойцы практически постоянно находятся в боевой броне. Единственный, кто не изменился, Уран, которому и вооружение менять не пришлось. Теперь титул основного бойца огневой поддержки переходит от Санры к нему. Снаружи симпатичный лес, в котором поют птицы и пахнет природой. Но меня напрягает отсутствие карты. Я не вижу даже границ сектора, только технические островки, которые идут один за другим, даже не заканчиваясь. По крайней мере, у меня не выходит обнаружить место, после которого на карте имеется только пустота. Собственно, по этой причине, абсолютно непонятно куда идти. Ни дорог, ни тропинок поблизости нет, приходится выбирать направление наугад. Как результат, какое-то время мы просто шагаем по лесу, пробираясь между деревьев и постоянно оглядываясь по сторонам. Кто бы ни контролировал этот ярус, именно он должен являться нашим основным противником. Сомневаюсь, что этот тип даст нам вот так спокойно шастать по его территории. Хотя, хрен его знает, в теории возможен и такой расклад. Особенно, если его база находится где-то в укромном месте и он не захочет проявлять себя. Проходим пару километров и даю приказ остановиться. А потом еще один, дать отряду точку обзора сверху. Уна ловко взбирается по ветвям дерева и через несколько секунд хрипит рация. Вижу постройки. Сложно сказать, что там. Похоже на громадные металлические шары с множеством граней. С этой позиции фиксирую 9, но их может быть намного больше. ХМ. Вот так просто. Пришел, увидел, победил, попутно перебив всех, кто причастен к происходящему. Как-то не слишком стыкуется со всем, что происходило раньше. Отдаю команду спускаться, после чего снова отправляемся вперед. По приблизительной оценке самой Юны, до обнаруженного комплекса не больше 10 километров. Или около того. По идее, где-то через 3 часа мы будем совсем близко. Около 20 минут дороги проходит отлично. Потом я начинаю поворачивать голову, чтобы дать команду свернуть немного в сторону и чувствую, как выключается свет. Как будто щелкнули рубильником и все вокруг залило темнотой, а заодно исчезли и звуки. Не успеваю испугаться, как все возвращается на круги своя, глаза режет яркий свет, а уши заполнены звуками. Что с тобой, брод? Поворачиваю голову на звук. Уна, вытянувшись, лежит на громадной кровати, полностью голая. Собственно, я выгляжу точно так же, развалился на кровати рядом с ней. И судя по ощущениям тела, мы только что трахались. Твою мать, меня вырубило. А потом я оказался здесь. Что происходит? Где мы? Вижу, как лицо девушка искажается удивлением. А спустя секунду мне в лицо смотрит дуло револьвера, который она вытащила из-под подушки. «Кто ты такой?» Сглотнув слюну, перевожу взгляд с оружия на Уну. «Спокойно, я все тот же брод. Меня вырубило, пока мы сюда шли. Понимаешь, не знаю, что случилось за это время, но сейчас мое сознание снова в норме». Та внезапно начинает хохотать, запрокинув голову наверх. Револьвер смещается в сторону и внезапно рявкает, отправляя пулю в стену. А я машинально бросаюсь вперед, выкручивая руки с оружием и выполняя захват. Странно, но зеленоволосая не сопротивляется, дает спокойно себя вырубить. Опустив горячее, после недавнего секса, тело, на матрас, кручу головой. Какого хера, что с ней, и со мной, почему меня отрубило? Или та теория по поводу жидкостного чипанта оказалась совсем не теорией? Подхватив револьвер, спрыгиваю с кровати. Где мы? Вокруг большое помещение, но тут нет ничего кроме кровати и бассейна. На полу валяется 2 халата, плюс цепочка мокрых следов, которые ведут от воды к постели. Странная какая-то херня происходит. Где оружие и экипировка? Даже если мы почему-то расслабились, то не должны были вести себя так беспечно. Разве что обеспечив свою безопасность и выставив часового. Но при таком раскладе у меня должна быть рация. Чувствуя, как голова плавится от количества вопросов, встряхиваюсь. Нужно провести разведку и выяснить, что происходит. Возможно, Уна тоже подверглась воздействию, только другого типа. Это бы объяснило ее странное поведение. Кроме револьвера, под ее подушкой, к слову, ничего не обнаруживается. Зато я нахожу ручную гранату в кармане халата. Уже неплохо. 5 патронов в крупнокалиберном револьвере, плюс 1 граната. Сейчас бы сюда полную экипировку и автомат, было бы куда спокойнее. А еще лучше, глушилку от воздействия на мозги. Не хочется признаваться в этом, даже самому себе, но все же приходится. Я до безумия боюсь того, что мир вокруг снова схлопнется и разум окажется в темноте. Как знать, вдруг второй раз мне так не повезет. Бросив взгляд на Уну, прикидываю, стоит ли ее разбудить, но быстро прихожу к выводу, что это будет лишним. Сложно сказать, как она отреагирует на тот факт, что я завладел оружием и вырубил ее. Особенно, если вспомнить, как она ответила на мои вопросы. Обувь поблизости тоже отсутствует, так что я шагаю босыми ногами. Пол теплый и дискомфорта это не доставляет. Но вот вся ситуация в целом крайне напрягает. Гребаный девятый ярус решил подкинуть мне сюрприз и успешно справился с задачей. Добравшись до двери, выполненной в виде металлической переборки с кнопкой сбоку, вжимаюсь в стену, прислушиваясь к происходящему. Заодно пытаюсь прикинуть, как сейчас лучше поступить. Первое, что стоит сделать, отыскать ягоды Сарбары и пустить их в дело. Если противник использует наноботов жидкостного чипа в своих целях, то стоит от него избавиться. Шагнув в коридор, жду, пока переборка закроется. Проход со светлыми, я бы сказал, почти белыми стенами поверхностями, которые освещают десятки ламп. Далеко впереди виднеется развилка, а в стенах есть пару дверей. Интересно, топаю дальше. Пока ничего подозрительного, если не считать, что отряд находится в неизвестном месте и занят абсолютно непонятными вещами. Добравшись до развилки, занимаю позицию, осторожно выглядываю, никого. Возвращаюсь к двум дверям, которые встретились ранее, и проверяю оба выхода. Правда, за ними не обнаруживается ничего интересного, два таких же пустых зала. Все, что их отличает, комплектация. В одном имеется один вытянутый в длину бассейн и пара джакузи, а во втором установлено несколько диванов, рядом с которыми вырублен небольшой квадрат, наполненный водой. Людей там, как и признаков их присутствия в прошлом, светлый пластик, ровное освещение, приятная телу температура. Странно все это. Снова топаю к развилке и по пути пытаюсь запустить интерфейс. Срабатывает. Что интересно, никаких изменений тут нет. Хотя рано радуюсь, карта прекрасно открывается при переходе на вкладку, но когда я задерживаюсь, пытаясь приглядеться, она попросту исчезает. Зато все остальные разделы, включая страницу группы, работают. Радует, что все живы. На мой взгляд, при смерти кого-то из бойцов, его должны были автоматом вычеркнуть из состава отряда. Удаляюсь все дальше от помещения, в котором очнулся, но так никого и не встречаю. Теперь, решение оставить Уну без сознания, не воспользовавшись возможностью расспросить ее, кажется мне не слишком удачным. Но переигрывать поздно, я могу тупо не найти обратную дорогу. Вместо этого поднимаюсь наверх, по дороге встречается лестница с широкими ступенями, все из такого же светлого пластика. На очередном перекрестке, внезапно вижу небольшую стрелку, красная, крохотная и указывающая вверх, ХМ. Смачиваю палец в слюне и провожу по стене, так и есть, кровь. Кто-то оставил здесь указатель, зачем, и кто, какого лешего, тут вообще происходит. Топаю дальше, обходя территорию следующего этажа. Наконец встречаю еще одну лестницу. Прямо на повороте к ней, небольшое красное пятно, тоже изображенное кровью. Вздохнув, какое-то время стою на месте, вслушиваясь в происходящее вокруг. Хотя бы один звук, какой-то гребаный намек на то, что тут творится. Ничего, такое впечатление, что здесь больше никого нет, только мы с Уной, а девушка осталась в зале, далеко позади, да и ниже, если уж на то пошло. Какого хера я сразу не пустил в дело ягоды? Почему решил, что выданный ей статус старшего инспектора может пригодиться? Поморщившись, трясу головой. Не время для самотерзаний. Ситуация, при которой мне пригодился бы статус авторизованного сотрудника, тоже вполне реальна. Да, восьмой ярус был наполнен намеками на то, что стоит избавиться от жидкостного чипа. Но кто сказал, что это не может быть ловушкой, чтобы при подъеме на девятый оказаться без рычагов влияния на ситуацию? Скрипнув зубами, начинаю подниматься по лестнице, сжимая в руке револьвер с взведенным курком. Нервы на пределе, так что когда я вижу впереди двери, на которых стоит еще одно красное пятно, то сразу веду стволом оружия. Кажется, что из-за нее вот-вот покажется неведомая тварь, но нет, я спокойно подхожу к выходу, а вокруг все та же безмятежная тишина, которую не нарушает даже вентиляция. Забавно. Выдохнув, собираюсь с духом и жму на кнопку около двери. Две створки втягиваются в стену, а мне открывается обзор еще на один зал. Пожалуй, чем-то он напоминает остальные. По дороге я пересмотрел десятки. Но есть критичная разница. На черной кровати, которая стоит в самом центре, лежит девушка, обнаженная и прикованная за конечности к конструкции своего спального места. Рядом пара стульев. В стороне целый лес конструкций, больше напоминающих приспособления для секса. Ни самого добровольного и, мягко говоря, не совсем гуманного. В другой стороне зала бассейн, два дивана и, что внезапно, громадный меховой ковер, белый. Мозг фиксирует все это, даже не пытаясь осмысливать, потому что понять что-то из происходящего все равно невозможно. Остается только задать вопрос девушке, которая сейчас на кровати, и, наконец, получить хотя бы какие-то ответы. Осторожно подхожу к постели, готовый в любой момент нажать на спусковой крючок, а, оказавшись вплотную, застываю на месте. Как такое может быть? Ладно, Анта, я могу предположить, что его клонировали или создали образец на основе данных из медицинской станции. Он в конце концов инженер, элита этого комплекса. Но сейчас передо мной Юна, голая, прикованная и с кляпом во рту. Девушка внезапно открывает глаза, и я отшатываюсь назад, вскидывая руку с оружием. Та лишь прищуривается, сразу поведя головой в сторону. Только через несколько секунд до меня доходит, что это не тайный знак и не угроза, она просто потянулась, чтобы размять шею. Мгновение просто стою на месте, потом подаюсь вперед и вытаскиваю кляп. Глаза Уны снова сужаются, облизав губы, двигает челюстью, разминая застывшие мышцы, упирает в меня взгляд. Сегодня один, решил получить порцию удовольствия пораньше, зачем вытащил кляп? Даже не думай, что я стану делать что-то добровольно, ублюдок. Последнее слово выплевывает с такой ненавистью, что я невольно удивляюсь. Не знаю, что в голове у этой версии Уны, но меня она точно ненавидит. Поднимаю левую, раскрывая ладонь. Стоп, что здесь происходит? Последнее, что я помню, наш поход через лес. Потом сознание отключилось, глаза изумленно расширяются. А дальше происходит неожиданное, девушка выдает короткий истерический смешок. Опять, думаешь, я поведусь на это снова? Чудесное спасение, белый принц на черном коне, копье-огнемет. Иди нахер, тварь. Ярость в ее голосе поражает. Я же пытаюсь понять, что происходит. Одна Уна внизу, с ней я трахался и, судя по всему, жил. Как минимум, тесно и часто контактировал. Конечно, если их там не десяток. Вторая, здесь, в зале, который тоже предназначен для секса, только другого формата. Первая наставила на меня оружие после вопроса, а вторая считает кем-то еще. Стоп, а что я вообще делал после того, как отключился? Раньше меня занимал только вопрос местонахождения, но если прикинуть ситуацию и уровень ее ненависти, то вывод напрашивается сам собой. Заткнись и отвечай на вопросы. Даже если ты мне не веришь и считаешь все игрой, плевать, просто отвечай. Сколько прошло времени? Где мы? Куда пропали ягоды с рыбары? Пару секунд молча рассматривает меня, прищурив глаза, потом цокает языком. Как хочешь, будут тебе ответы. 3,5 года. Купол релаксации. Неизвестно. Глава 22. Что? Едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. 3,5 года. Она издевается или всерьез? Что такое? Не веришь? А ты проверь в интерфейсе. Там же есть время. Машинально разворачиваю окно. И только в процессе понимаю, что не помню, какой точно по счет был день, когда мы здесь появились. Так что проверить количество прошедших суток тоже невозможно. И вообще, какая-то у нас слишком спокойная, с учетом расклада. Что произошло? Как ты здесь оказалась? И почему вас две? Девушка хлопает глазами, удивленно смотря на меня. Как ты вернул память и разум? Что произошло? Молча взмахиваю рукой, в которой сжат револьвер, и она, сглотнув слюну, продолжает. Ты повел нас дальше, прямо в гребанную ловушку. На подходе к этому городку Айну подстрелили. На момент, когда я отключилась, она была еще жива, и даже ответила огнем. Но думаю, ее в итоге все равно прикончили. А я очнулась здесь, чтобы в конце концов встретить тебя со своей копией. Знаешь, что вы делали? Драли меня во все дырки. Когда ты под чужим контролем, то уверен, что настоящая я – это копия. Я же – злобное местное чудовище, что создало дубли и попыталось подменить твою любимую. Ну или как-то так. В детали этой истории, как понимаешь, никто не вдавался. Тут вы обычно действуете, а не говорите. Чувствую, как внутри прокатывается волна ярости. Что со мной сделали? Как заставили вот так поступить с Уной? Стоп, с чего я взял, что это правда? Если на самом деле прошло 3,5 года, а у противника есть возможность создания клонов, то возможно все, что угодно. Может, я сам, гребаный клон, в котором лишь копия разума, и через пару недель это тело с чужими воспоминаниями внутри развалится на части. Хотя, вот об этом, как раз лучше не думать. Что с остальными? Та вздыхает, уставившись в потолок. Ни разу никого не видела, с тех пор, как нас вырубили. Твою же мать, то есть на всю эту площадь, только мы вдвоем, вернее, втроем. Но какой смысл? Ради чего распихивать нас по этим куполам релаксации и заставлять заниматься подобным дерьмом? Где здесь логика? Прикидываю, как быть дальше, а рядом слышится негромкий голос Уны. Развяжешь меня, уставившись на нее, лихорадочно размышляю. Одна Уна угрожала мне оружием, вторая связана. Первая явно трахалась со мной в подконтрольном состоянии и участвовала в издевательствах над второй. Но это не значит, что ее версия на все 100% правдива. Правдой противоположного это не означает. Я понимаю, что ты сейчас в полном шоке. Но это я, Уна, которую создали для того, чтобы убить Анта, который, как выяснилось, тоже мог быть пустышкой. Ты рассказывал мне о нем, яростно выдохнув, прожигает меня взглядом. Может, наконец развяжешь? Еще какое-то время раздумываю. Недолго, не больше 5-6 секунд. Потом определяюсь и принимаюсь за узлы веревок. Когда девушка поднимается на ноги, отступаю назад, с подозрением смотря на ее запястье. Если ты провела так 3,5 года, руки должны были отвалиться ко всем херам. Та усмехается, бросив взгляд в сторону. Значит, ты и правда ничего не помнишь, бассейн. Не знаю, что они добавляют в эту воду, но скорость регенерации зашкаливающая. Скорее всего, какие-то наноботы, которые входят в симбиоз с нашими жидкостными чипами. Вылечиться можно очень быстро, практически моментально. Покосившись в сторону бассейна, хмыкаю. В принципе, это объясняет ее состояние. Если ты каждый день полностью регенерируешь, то руки банально не успеют пострадать так сильно, чтобы это было заметно. Кто-то еще сюда приходил, кроме меня и другой Юны. Та разжимает губы в усмешке, шаря вокруг взглядом. Ты хочешь сказать, кроме тебя и моей копии, которую штампанули в биореакторе? Нет, больше никого не было. Вернее, заминается и, как по мне, не слишком хочет продолжать. Но, увидев мое выражение лица, принимается говорить. Во сне бывают иногда обрывки воспоминаний. Какой-то человек, который приходил сюда, говорил со мной, трахал меня, что-то объяснял, важное. Но я не помню ничего из того, что снится, только обрывки самих сновидений. Хотя в них я уверена, что все это действительно было. Не сказать, что это самая полезная информация. С учетом ситуации, несложно поехать крышей. Сны далеко не худшие, что может произойти. Но с другой стороны, это может оказаться частью стертой раньше памяти. Где наша экипировка, ты тоже не в курсе. Девушка тяжело вздыхает. Я же тебе сказала, с самого начала была здесь. Откуда мне что-то знать? Ты с этой блядской копией ни разу ни о чем не говорил. Ладно. Предположим, так, значит, нам нужно обыскать всю территорию этого купола и отыскать все, что может пригодиться, а потом найти выход наружу, и наконец разобраться в происходящем. Еще было бы неплохо получить ягоды Сарбары, чтобы уничтожить свой жидкостный чип. Скоро мы уже двигаемся по коридору, бросая друг на друга недоверчивые взгляды. В моей руке сжат револьвер, Уна вооружилась толстым хлыстом, а левую руку обмотала ремнем, превратив его в подобие кастета. Могу поспорить, она прихватила бы еще что-то из игрушек, которые оставались в зале. Но если потенциальное оружие у нее под рукой было, то вот экипировка отсутствовала. Ничего похожего на одежду. На этом этаже не оказывается ничего интересного. Однотипные помещения, в которых обязательно имеются бассейны того или иного масштаба. Не знаю, кто проектировал это место, но он явно хотел обеспечить доступ к воде для всех желающих. Вернее, к целительным источникам, если слова Уны верны. Второй этаж приносит куда больше интересного. Мы находим бар. Если быть до конца точными, помещение с барной стойкой и столиками. Бармена тут само собой нет, зато имеется алкоголь, включая свежее пиво, и продукты, колбаса, ветчина, сыр, плюс тостовый хлеб. Так вот откуда все эти сэндвичи и бутерброды. А я все думала, Откуда вы их берете? Покосившись на Уну, подхожу к стойке. Значит, здесь мы с Уной. Хм. Пожалуй, их надо как-то разделить. Пусть будет Уна 1 и Уна 2. С первой я встретился глазами, когда пришел в себя, а вторая лежала связанной наверху. Значит, мы с Уной 1 носили отсюда еду, чтобы поддерживать физическое состояние Уны 2, и скорее всего накачивались алкоголем. Вроде логично, но странно. Единственное, что я могу предположить, полный контроль над нами обоими. Но зачем тогда заморачиваться с сэндвичами? Можно просто воткнуть капельницу или заставить перейти на пищевые рационы. Даже если не касаться вопроса нашего присутствия среди живых, бар кажется не самой логичной идеей. Кто-то ведь все это еще и обслуживает. Так, нужно ведь заменять алкоголь и еду, из воздуха все это не возьмется. Захватываю в баре небольшую бутылку воды, стоящую на нижней полке. Во-первых, она может пригодиться по своему прямому назначению, а во-вторых, та разделана из стекла. Если что, выйдет сделать розочку. Патронов у меня, в конце концов, всего 5, а граната вообще одна. Спускаясь на первый, предполагаю, что мы встретим Уну один. По моим прикидкам, она уже давно должна была прийти в себя, а значит сейчас бродит где-то по коридорам. Странно, что не поднялась наверх, чтобы проверить Уну 2, но возможно на это есть своя причина. Либо мы ее просто не заметили, а сама девушка укрылась на одном из этажей купола. Обходим один за другим. В какой-то момент Уна 2 внезапно останавливается, поднимая руку. А это что? Поворачиваю голову в направлении, куда указывает девушка, и глаза сами сужаются. Два мелких красных пятна, прямо в нижнем правом углу одной из панелей, которые прикрывают здесь стены. Интересно. Подойдя вплотную, прохожусь взглядом. Вот и еще один интересный момент. Вместо идеально ровных швов, здесь хреново заделанные полосы смеси. Да и сама панель, по-моему, чуть отходит в сторону. Ножа, чтобы поддеть ее, у меня нет. Впрочем, через пару минут мучений, выходит справиться при помощи ногтей, и большой квадрат пластика падает вниз. Глянув на открывшуюся картину, пораженно цокаю языком. Надписи. Часть уже нельзя разобрать, они банально осыпались. Другие еще вполне различимы. Мелкие красные буквы, которыми усеяна вся поверхность стены. Я не знаю, сколько прошло времени. Он приходит ко мне. Каждую ночь. Убить себя – не выход. Я не могу. Это безумие должно закончиться. Снова. Он опять сходит с ума. В прошлый раз это плохо кончилось. Больно. Как же больно. Никто не придет. Глупо надеяться. Мы обречены. Я – это не я. Он – это не он. Все вокруг – ложь. Никому нельзя верить. Себе тоже. 10 лет. Сколько еще? Выдохнув, делаю шаг назад. Кто это? Написано от женского лица, но судя по выражению лица Уны 2, автором она точно не является. Уверен, Уна 1 тут тоже не при делах. Кто тогда? Уна 3, или правильнее сказать Уна 0, сколько их было? О том, что я тоже могу быть далеко не первой версией самого себя, стараюсь не думать. Зато эту вероятность успевает прикинуть спутница. Поворачивает ко мне голову. Ты ведь тоже можешь быть копией, не думал? Медленно наклоняю подбородок вниз. Конечно, думал. Но пока я все еще осознаю себя и полон решимости найти ублюдка, что все это затеял. Девушка кривится в усмешке. Эмоции похожи, но даже я не скажу точно, под чужим ты контролем или сам по себе. Когда отряд шел в засаду за своим командиром, ты тоже не вызывал подозрений, а потом мы оказались под огнем. Сглатываю слюну. Тяжело понимать, что ты подставил своих же людей, пусть и не по своей воле. К тому же девушка однозначно права по поводу возможной копии, о ком бы ни шла речь в тексте, он был мужского пола. А Уна 2 сказала, что тут только я и ее версия номер 1. Выходит, здесь имелся еще один вариант Уны, а к нее приходил я, либо моя собственная копия. Сука. Трясу головой, пытаясь отвлечься от расплавляющего сознание вала мыслей. Хватит. Слишком мало фактов. Слишком много вариаций, мне нужно больше данных, а еще лучше, осязаемый противник, которому можно прострелить голову. Идем дальше. Уна 2 хмыкает. Это ведь была я, которая тоже помнила все, что произошло, должна была помнить, но тут ни единого слова о подставе отряда, ровным счетом ничего. Сначала не понимаю, о чем она говорит, потом до разума доходит и внутри все холодеет. Твою дивизию, о таком лучше не думать. Потому что можно пустить себе пулю в голову, абсолютно самостоятельно и по доброй воле. Девушка замечает выражение моего лица и отходит от стены, разворачиваясь к выходу. Через пару секунд шагаем по коридору, прислушиваясь к каждому шороху и ожидая, что кто-то вывернет из-за угла. Пытаюсь отвлечься от размышлений, сосредоточившись на действиях, но получается из рук вон плохо. Голова генерирует варианты десятка, штампуя их один за другим. Учитывая, что мне неизвестны практически все переменные, это несложно. Комбинаций колоссальное количество, разуму остается лишь набрасывать их, одну за другой. Слышишь, остановившись, вжимаюсь в стену, прислушиваясь к происходящему. Вроде никаких звуков, хотя нет, где-то совсем далеко звучат человеческие голоса. Переглянувшись с Унай-2, указываю левой рукой направление, и мы оба устремляемся вперед. Впрочем, устремляемся — слишком громкое слово. Скорее уж осторожно прокрадываемся, постоянно ожидая подвоха. Сотня метров по коридору, еще столько же. Теперь голоса намного ближе. Правда, не совсем понятно, насколько они далеко. Конструкция тут такая, что эхо может расходиться весьма далеко. Собственно, именно по этой причине мы не разговариваем, стараясь общаться знаками. Наконец приближаемся настолько, что сомнений не остается, звук идет из зала, который находится вон за той аркой. Последнее, на самом деле, смотрится странно. Я уже успел привыкнуть к местной архитектуре с двойными створками дверей. Арки ведут только в коридоры, а тут, за проходом явно находится помещение, но ничего напоминающего дверь, не видно. Подбираюсь ближе, прислушиваясь к словам. Вот голос Уны-1, его надо найти. Не хочу, чтобы он трахал эту суку. Она запудрит ему мозг, и тот ее точно отдерет. В ответ слышится мужской голос, от которого мои глаза удивленно расширяются. Хэч, так вы ее и так ведь трахаете. Почти каждый гребаный день. В чем разница? Одно дело вместе, а другое, когда он один. И она расскажет ему всякого. Будет смотреть на меня, как на последнюю суку. Или опять копией назовет. Она мне в тот раз чуть не промыла голову, тварь. Так, я уже окончательно перестаю что-то понимать. Судя по тому, что я видел и слышал, первая Уна должна быть копией. Но при этом, она ожидает такого поворота событий. То есть предполагает, что дубль 2 настроит меня против нее. А еще меня здорово напрягает слово «опять». Значит, со мной такое уже случалось. Пусть я даже ничего не помню. Это пугает. Ложные воспоминания. Поворачиваю голову на тихий шепот Уны-2 и едва слышно вздыхаю. Да, ложными воспоминаниями можно объяснить практически все. В принципе, вмешательство в человеческий разум – это хреновина, которая легко станет базисом для любой версии. Проблема только в том, что у нас здесь не соревнование по выстраиванию теорий, а реальная жизнь. Проигрыш в игре означает смерть, чего хотелось бы избежать. Кто там у нас? Это ты, шеф? Хэч нас услышал. Интересно, как? Впрочем, сейчас уже нет особой разницы. Вполне вероятно, он тоже копия, и мне придется вышибить ему мозги, перед этим получив какой-то пакет информации. Глянув на Уну-2, быстро шагаю вперед. Перед самым поворотом притормаживаю и, достав левой рукой бутылку, запускаю ее в полет. Сразу же вытаскиваю гранату, дернув чеку, которая со звоном летит на пол. Быстрый рывок вперед. В левой руке граната, которая взорвется секунды через 3 после того, как разожму пальцы. В правой – револьвер со взведенным курком. Ствол нацелен в лицо якудза, что, покачиваясь, стоит около входа, с дробовиком в руках. Сам он бросает взгляд мне за спину и укоризненно качает головой. Значит, она снова промыла тебе голову? Ну сколько можно, босс? Давай ты опустишь оружие, и мы просто поговорим. Глава 23. Смотря в глаза Хычу, отрицательно качаю головой. Нет, сейчас все вы будете отвечать на мои вопросы. Без стрельбы, криков и возражений. Даже если они покажутся вам тупыми. Это понятно? Экс-мафиози с усмешкой кивает. Уна-1 хмуро молчит. Реакцию второй версии девушки я не вижу, но предполагаю, она похожа. Хэч, сколько времени прошло с момента нашего появления в секторе? Тот удивленно вскидывает брови, и я напоминаю. Ответы, Хэч, сколько прошло времени? Якудза согласно кивает. Потом морщит лоб. Бросает взгляд на Уну-1. Да лет 10 уже как. Занятно. Сразу же веду взглядом к его напарнице. А у тебя? Та всплескивает руками, возмущенно упирая их в бока. Столько же, она ведь назвала тебе совсем другое число. Да, ты поэтому и спрашиваешь. За спиной слышится яростное шипение Уны-2. Это копии, сучьи клоны, которые пытаются тебе запутать, брод. Они лгут. Да и вообще, им может быть пара дней от силы. Откуда ты знаешь, когда одного из них создали в биореакторе. Лицо Хача чуть напрягается, но сразу светлеет, становится едва ли не веселым. Я точно все помню, как мы сюда пришли, как появились наши дубли, которые пытались запутать отряд, и как мы с ними лихо разделались. Покосившись в сторону, где должна быть вторая версия Зеленоволой, детализирую. А потом, что произошло? Хэч пожимает плечами. Потом мы встретили новых, и поняли, что сами заражены. Если не принимать препараты вовремя, то местный ублюдок может проникнуть в разум каждого из нас. Ты, видать, забыл про свои, шеф. Вот и получилось то, что получилось. Замерев, стою на одном месте с револьвером в руках, звучит вроде логично, с обеих сторон, но и критические нестыковки тоже есть и там, причем такие, что при других обстоятельствах, я бы выбрал сторону не раздумывая, кому верить, если мы действительно тогда победили и тут есть какой-то непонятный лидер, что способен пробираться в чужой разум, то почему я очнулся рядом с голой Юной, которую только что трахнул, где трупы создателей комплекса? Почему жив тот самый противник, что пытается стравить нас? В конце концов, куда пропало все оружие и экипировка? Зачем я принял решение разделиться? Ведь вон те большие створки за спиной Хыча, это точно путь на улицу. Сам якудза в разгрузке и с дробовиком, на ногах тяжелые ботинки. Явно пришел снаружи. Почему так много нестыковок в обеих версиях? У них даже время разное. 3,5 года и 10 лет. Что за дерьмо? Разжимаю губы, озвучиваю вопрос Хычу. Почему враг еще жив? Тот невесело ухмыляется. Он везде. Воздух и вода. Наша плоть. Его не убить. Судя по выражению глаз, якудза и правда верит в то, что говорит. А этого парня не так просто в чем-то убедить. С другой стороны, я навскидку мог выдать несколько других объяснений его словам. Мгновение неподвижно стою на месте, отчаянно комбинируя в голове всю известную информацию. Потом слегка давлю пальцем на спусковой крючок. Грохает выстрел и Хэч оседает на пол с простреленной головой. Веду стволом в сторону и вгоняю пулю в левую часть груди Уны-1, которая бросается в мою сторону. Глянув на красное пятно, что расплывается по ткани халата, кручусь на месте. В метре от меня восторженное лицо Уны-2, которая переводит взгляд с одного трупа на другой. Отправляю свинец ей в лоб. Делаю шаг в сторону. 10 секунд стою на месте, покачиваясь на негнущихся ногах. Стрелять в людей, чьи лица для тебя стали почти родными, сложно. Даже если разумом ты понимаешь, что это не совсем они, или совсем не они. Пересилив себя, возвращаюсь в коридор и, подняв чеку, вставляю ее на место. Потом шагаю к Хычу. Стараясь не смотреть на его лицо, стаскиваю футболку, разгрузку и ботинки. Плюс, снимаю пояс, на котором висит кобура с пистолетом, нож и патронтаж. Штаны, по очевидным причинам, использовать не выйдет, так что надеваю ремень поверх футболки. Халат приходится сбросить, сейчас он будет только мешать. В итоге я остаюсь с голыми ногами, что не слишком радует. Зато теперь в руках дробовик, к которому имеются запасные патроны, а в кобуре на поясе – пистолет. Подойдя к выходу, жму на кнопку справа от створок дверей. Нулевая реакция. Ладно. Вернувшись к телу Хыча, подтаскиваю его ближе и подтягиваю по стене, прижав еще теплую руку к сенсору. На этот раз срабатывает. Забавно. То есть меня заранее исключили из списка лиц с доступом, или за происходящим кто-то наблюдает. Громадные створки дверей расходятся в сторону и вопросы быстро улетучиваются. Вокруг те самые шарообразные постройки, между которыми проложены дорожки. Вдалеке виднеется лес. Делаю несколько шагов вперед, ведя стволом дробовика. Угрозы пока не видно, но почему-то я уверен, что неведомый кукловод рядом. Не знаю, по какой причине он выпустил меня из-под контроля. Но сейчас, когда я себя полностью осознаю, есть шанс добраться до ублюдка и прикончить его. Вопрос только в том, где он находится. Шагаю по дорожке между громадными шарами, когда замечаю впереди движение. Остановившись, схожу с дорожки в сторону. Это еще что, вернее, кто? Фигура, затянутая в экипировку, медленно продвигается по дорожке. Ползет, оставляя за собой кровавый след. Какого лешего? 15 секунд наблюдаю за происходящим. Не хватает экзоскелета, который приблизил бы изображение, позволив сразу оценить расклад. Правда, в конце концов я и так все разбираю. Раненая женщина упорно пробирается вперед, пусть даже и ползком, в руках что-то напоминающее автомат. Вскинув дробовик, шагаю ей навстречу, наблюдая за реакцией. Вижу, как она выгибает шею, чтобы рассмотреть меня, и как только это удается, прекращает вести стволом автомата. Вместо этого горько усмехается, замерев на месте. Странно. Быстро шагаю вперед, приближаясь практически вплотную. С такого расстояния она точно не успеет открыть огонь. Даже если просто дернется, я успею выстрелить. А заряд картечи с расстояния в несколько метров – это конец. Даже если прицел собьется. К моей неожиданности, она начинает разговор первой. «Ты выбрался, один, твою же, сука, дивизию. Сегодня все сговорились». Сначала та троица раскачивала маятник, пытаясь убедить, что я либо психопат сейчас, либо вот-вот им стану. Вернее, что мой разум находится под контролем. Теперь эта незнакомка спрашивает о том, один ли я выбрался. Хотя, стоп, есть что-то в ее чертах лица, знакомое, отдаленно, но все же. Сама она внезапно выдает смешок и болезненно корчится, хватаясь за бок. Прадед и дядя, в одном лице, тебе не смешно, чувствуя, как медленно закипает мозг, цежу слова, ты, кто, такая, она поднимает на меня наполненные болью глаза, твоя правнучка, и племянница, я же сказала, дядя, ты мне правда не родной, зато прадедом был настоящим, спокойно, выдохни, брод, просто прими, как данность, что вокруг творится полное безумие. У этого наверняка есть логическое объяснение, но сейчас ты его попросту не поймешь, и скорее всего даже не сможешь набросать рабочую версию. Поэтому что, нужно собирать данные и действовать так, как будто все происходящее вокруг не сводит тебя с ума. Подробности. Как ты можешь быть моей правнучкой? Сколько по-твоему прошло времени? Девушка кривит губы и натужно кашляет, корчась в судороге. Тяжело дыша, смотрит на меня. А куда ты шел? Непонимающе поморщившись, почти машинально выдаю ответ. К центру. Там шар, который отличается от остальных. На ее лице появляется торжествующая ухмылка. И как? Пришел? О чем она? Оторвав от нее взгляд, веду им по окрестностям и снова морщу лоб. Да как такое может быть? Я почти у самого выхода из этого селения. А центральный объект, который был целью, где-то далеко за спиной. Что за дерьмо? Не успеваю задать вопрос, а девушка уже продолжает говорить. Даже сейчас в тебе есть частица контроля, действующая автономно, потому что я подорвала сегмент станции, но все еще работающая. Хорошо. То, что я неосознанно изменил маршрут движения, это факт. Стоит принять, как данность. Причина, правда, может быть любой. Но сейчас я хочу уточнить ее версию. Что происходит? Где весь отряд? Кто я? Последняя фраза вырывается автоматически. Слишком много вокруг клонов и копий. Настолько, что я всерьез задумался над собственной идентичностью. Отряд мертв или жив? Я не знаю. Никто не знает. Вас много. Сотни и тысячи. Разбросанных по всему ярусу и проживающих день за днем. Снова откашливается и слабым голосом продолжает. Прабабка первой смогла кого-то освободить. Вытащила тебя из лап системы. Родила 14 детей. Сейчас нас больше, намного больше, из свежей крови только вы, но это лучше, чем ничего, твою мать, я сдерживаюсь, как могу, но эмоции все равно прорываются наружу, опустившись на одно колено возле девушку, рычу, о ком ты, к кому меня относишь, что тут произошло, уголки губ дергаются в грустной усмешке, клоны, дед, клоны, а вы встряли, проиграли бой еще до того, как он начался, и даже не поняли, что вас атаковали. Ты же понимаешь, что, договорить не успевает, хрипя, заваливается на бок и скоро затихает. Я же, стиснув зубы, сижу рядом. Это моя правнучка, что за бред? С другой стороны, если присмотреться, то может и похоже, немного, на Айну вот точно. А еще, сука, нахара, самурай что, трахал мою внучку, очередной клон, освобожденный в предыдущем поколении, бью себе рукой по лицу, пытаясь привести себя в чувство. Надо действовать, а не распускать нюни. Меня же завернуло от центрального здания, значит, туда и нужно попасть. Наклонившись к трупу, быстро обшариваю его. Штаны снова не подходят для использования, да и малы. Зато я обзавожусь автоматом, с двумя запасными магазинами и одной гранатой. Плюс, пистолетом, в котором один магазин. Выпрямившись, бросаю взгляд в сторону центра. Не знаю, что тут происходит, извращенная игра сознания или безумие, творящееся в настоящей реальности. Но я попробую добраться вон до того центрального шара и войти внутрь. Не факт, что это поможет, судя по словам правнучки, таких поселений на этом ярусе множество. Впрочем, попробовать все равно стоит. Шагаю по бетонной дорожке. Автомат в руках, дробовик за плечами. Движение справа застает врасплох. Я настолько сконцентрирован на том, чтобы держать центральный объект в поле зрения, что едва успеваю ударить первым. Фигура опускается на землю, а я осторожно подхожу ближе. Хэч, тоже с автоматом, мертвый. Следующий мне встречается Уна, с револьвером и в халате. Собственно, он ее и выдает. Короткая автоматная очередь, и девушка оседает вниз, прошитая пулями. Следующий снова якудза. На этот раз цепляю его, но не наглухо, так что успеваю разоружить и стянуть штаны, пока он еще жив. Чувствую себя далеко не лучшим образом. Если быть более точным, крайне погано. Зато обвожусь нужным предметом гардероба. Снова Уна, голая и без оружия, быстро шагает навстречу, раскинув руки. Стиснув зубы, жму на спусковой крючок и, оставаясь на месте, внимательно осматриваю окрестности. Я снова изменил маршрут. Сошел с прямого пути и сейчас сбоку от центрального шара, к которому хотел подобраться. Развернувшись, топаю к нему. Стараюсь двигаться по земле, корректируя угол движения каждый раз, когда пересекаю бетонную дорожку. Это позволяет придерживаться маршрута. За следующие 10 минут я почти добираюсь до цели, успев прикончить энное количество хачей и ун. Сам не ожидал, но сейчас мне уже плевать. В том, что это клоны, никаких сомнений нет. Иначе мне не попалось бы такое количество противников. А раздумывать на тему того, откуда они здесь взялись и кто стоит за всем процессом, я буду позже. Вот и здание, к которому я спешил. В принципе, такой же шар, как и все остальные, с той разницей, что этот чуть больше по размерам и стоит на чем-то вроде постамента, то есть выше, чем все остальные. Постамент предполагает и наличие ступенек, сейчас я стою прямо перед ними, собираясь силами. Сложно, хочется немедленно передумать и рвануть куда подальше от этого странного места. Раз все остальные клоны, значит и я точно такой же, долбанный клонированный ублюдок, который играл по правилам неведомого кукловода. Вокруг могут быть еще тысячи версий меня, а если такими постройками и правда забит целый ярус, то сотни тысяч. Что изменится от того, что один дубль войдет в здание, куда ему нельзя? Да, ничего, уверен. Скрипя зубами, отвешиваю себе пару ударов по щекам, веду стволом автомата, вгоняя короткую очередь в голую девушку, которая бежала на меня, поднимая револьвер. Не знаю, почему, но противники всегда появляются только по одному, и чем ближе я к этому шару, тем менее адекватно они себя ведут. Упираю взгляд в створки дверей. Ты сможешь, брод. Раз тебя так упорно пытаются удержать от прорыва, значит это имеет смысл. Какой именно, пока непонятно, но ты разберешься, когда окажешься внутри. Шаг вперед, еще один. Переставляю ноги, пробиваясь через воздух, который внезапно стал чрезвычайно плотным. Вот и ступеньки. Я уже поднимаюсь по ним. Отлично. Снова движение на фланге. Открываю огонь. На этот раз Хэч, только что потерявший изрядную часть своего головного мозга. Тебе сюда не нужно, брод. Поверни назад. Ты получишь все, что хочешь. Свобода – не проблема. Выбор – тоже. Динамики извергают звуки, а я пораженно застываю на месте. Голос незнаком. В принципе, его могли исказить, но вряд ли это кому-то нужно, если только на месте противника не находится кто-то из членов команды. Но как по мне, это маловероятно. В то, что кто-то могу оказаться предателей, я еще поверю. Вот факт издевательств и пыток над многочисленными версиями своих бывших напарников, нет, значит это кто-то посторонний, причем настолько заинтересованный в моем недопуске на территорию шара, что решил лично влезть во всю эту ситуацию. Странно, почему, тут тоже клон, только в данном случае, не кого-то из нас, а незнакомца, который контролирует данное поселение, и эта конкретная копия хочет сохранить именно свою жизнь, либо там есть нечто опасное для его власти в целом, есть и третий вариант, неизвестный просто развлекается, а все, что я сегодня видел, декорации, но в него верить не хочется, слишком уже беспросветный. Преодолевая свое нежелание, шагаю вперед, и динамики снова звучат. Подумай, брод, ты ведь уже понял, что не настоящий, оригинал далеко отсюда, а ты лишь жалкая копия, но я могу все изменить, отправить тебя назад в свой мир. Ты, между прочим, был там героем, ну, почти героем, по крайней мере они тебя слушали, кто-то боялся, кто-то уважал, а некоторые даже любили. Ты можешь снова вернуться на свое место, пусть твою землю неплохо потрепало, но кое-кто там остался, и они еще должны помнить командира легендарной группы «Бродяги», что командует вечностью. Стоп, вечность – слово, которое было в блоках памяти Урана, а «Бродяги» – мое имя, твою дивизию. В голове моментально всплывает момент приемки зомби и выдачи имен тем, кто это заслуживает. Мне дали имя, отталкиваясь от названия группы, в которой я был командиром. Пытаюсь понять, что лучше ответить, когда динамики опять начинают работать. Зачем я тебе все это рассказываю, Кириллу? Ведь можно просто показать, вернуть тебе всю твою память. Ты ведь этого хотел, ради такого поворота пробивался наверх, так получая награду, воин. В последних словах проскальзывает явная ирония, но выразить свою точку зрения я уже не успеваю. Рухнув на колени, опираюсь о бетон стволом автомата. Как же больно. Выстрел. Пуля бьет в стену рядом. Я же делаю рывок вперед и, задрав руку, опускаю ее на кнопку. Створки дверей начинают разъезжаться, и я буквально падаю в появившийся проем. Отталкиваясь ногами, заползаю внутрь, лежа на боку, стараюсь держать проем в поле зрения. Мышцы рук слушаются с трудом, но я пытаюсь нашарить рукоять пистолета. Если выйдет, то получится держать оборону. При необходимости и отсутствии второго входа или врага внутри здания, не уверен, сколько именно проходит времени, но скорее всего совсем немного. Пистолет я достать так и не успеваю, зато створки дверей сами начинают возвращаться в прежнее положение, а мой мозг захлестывает настоящие цунами боли. Глава 24. Меня перекручивает, поднимает вверх и швыряет об землю, сжигает пламенем и замораживает во льдах. Я не знаю, сколько проходит времени, не уверен, целы ли мои конечности. На мой взгляд, такая боль должна была спалить всю нервную систему. Почему я не вырубился от болевого шока или вовсе не сдох, загадка. В конце концов, все прекращается. Я лежу на полу, скрючившись и смотря слезящимися глазами в стенку. Откуда там слезы, хер его знает. Но вроде это не эмоциональная реакция, а физиологическая. Хотя, не уверен на все 100%. Слишком много картинок разом всплывает в моей голове. Самых разных. Вот девушка, с которой мы трахаемся. То в постели, то в странном заведении, которое я зову клиникой. Потом она же, но уже с простреленной головой. Боль, ярость, горящие дома. Я ору на какого-то военного, вбиваю гранату без чеки во влагалище женщины. Зачем? Это казнь? Месть? Да, точно, месть.